«Привет!» Рыжая обернулась и расплылась в улыбке. «Серый, как сходил? Что с ногой?» «Порядок», — сказал я. «Только теперь месяц туда на отработку таскаться придется». «Да, Ольга», — расстроенно протянула девчонка. Я кивнула и спросил: «Ты почему не рассказала, что Лука деньги на откуп собирает?» Улыбка рыжули в раз померкла, и она зябко поежилась. «Он запретил», — призналась она. «Велел никому не говорить. Обещал, что сам все уладит». Я ощутил глухое раздражение и не удержался, проворчал. «Обещал он. Ну а что?» С укором посмотрела на меня рыжуля, и ее зеленые глаза потемнели. «Рассказала бы я тебе, и что толку? Ты бы только психовал попусту». «Чего это попусту?» — оскорбился я. «Придумал бы что-нибудь. Ну не заработать чистильщику обуви столько. Даже за год не заработать. Мне только и оставалось, что передернуть плечами. Лука-то где столько денег возьмет?» Рыжуля вздохнула и отвернулась. «Погоди», — придержал я ее. «Мы можем уехать. Вдвоем». «И куда?» — насмешливо глянула в ответ девчонка. «В Южноморск. А чем на жизнь зарабатывать станем? Там и своих поберушек хватает». «На Южноморске свет клином не сошелся», — парировал я. «Бродяжничать предлагаешь, чтобы в работный дом заперли или на поля отправили впахивать от рассвета и до заката за миску похлебки? Не бродяжничать, а с балаганом ездить. Балаганщикам всюду рады. Зырь». Прежде чем рыжуля успела хоть что-то сказать, я подтянул ее к прилавку с яблоками и закричал: «Яблоки медовые, волшебные. Одно съел, на 5 лет помолодел. В них столько магии, что сами летают. Глядите-ка». Пока молол эту чепуху, я попутно подкидывал одно яблоко за другим, а когда первое из 4 начало падать, подхватил его и вновь запустил в воздух, заодно швырнул вверх следующее. Стоявшая за прилавком тетка опомнилась и разинула рот для крика, но я к этому времени уже жонглировал 6 яблоками, и вокруг начали собираться зрители. «Настоящая магия!» – орал я, начав подкидывать половину плодов левой рукой, а половину правой, так, что образовались 2 кольца. «Караул! Мне самому так в жизни не суметь!» Раздались одобрительные крики. Кто-то захлопал. «Бери еще!» – заголосили зеваки. «Давай! Кто съест парочку, до крыши допрыгнуть сможет!» Выдал я и ухватил с прилавка еще 2, но по лбу уже катились струйки пота, поэтому затягивать представление не стал и принялся по одному возвращать яблоки на прилавок. Последние показал тетке, и та со смехом разрешила: «Оставляй, лавкач». Ее товаром заинтересовалось сразу несколько человек. Я откусил от румяного бока, прожевал и крикнул: «Чистый мед». Яблоко и в самом деле оказалось сочным и сладким. Я куснул его 2 раз и протянул рыжуле. Та взяла угощение и фыркнула: «Вот ты баламут. Ну так что скажешь?» Напомнил я о своем предложении, потянув ее подальше от людей. «Прибьемся к балаганщикам, объедем все поднебесье. Плохо разве? Помнишь, как мечтали из гнилого дома удрать и мир повидать? Теперь и убегать нет нужды, просто уйдем. Никто и слова не скажет. С Лукой договоримся, а Бажен перебьется как-нибудь без отступных». Девчонка покачала головой. «Балаганщики чужаков к себе не берут, они все там друг другу родня». Рыжуля вдруг озорно сверкнула глазами и рассмеялась. «Но вот меня примут, если за балаганщика замуж выйду». «Так о том и речь», — заулыбался я. «Я ж из балаганщиков». Рыжуля округлила глаза. «Ты ври больше, серьезно. Серый, не заливай. Твой отец карманником был, его повесили. Все это знают, да ты же мне сам и рассказывал». «Повесили, это да», — кивнул я, принимая обратно изрядно обкусанное яблоко. «Только он фокусником был, с балаганом ездил. В руке у меня появилась деньга, я показал монету рыжуле, сжал кулак, разжал и растопырил пустые пальцы. Затем потянулся к уху девчонки и выудил из-за него медный кругляш. Та улыбнулась. «Столько раз смотрю, а все в толк не возьму. Как ты это делаешь? Талант у меня в крови», — заявил я, умолчав, сколько времени ушло на отработку каждого трюка и как непросто было в них разобраться. «Не знаю, может, отец и раньше чужие карманы чистил, но в тот раз точно решил покрасоваться перед мамой». Стянул перстенек с пальца зазевавшегося дворянчика и сделал ей предложение. Только перстенек оказался непростым, то ли с магической защитой, то ли с наведенным проклятием. У рыжули меж бровей залегла морщинка. «Это точно не одна из твоих байк, Серый, откуда ты все это взял?» Я пожал плечами. Тетка рассказала. Отцу стало худо, начал кровью захлебываться, вот и пошел к монахам. Через них нанятые дворянчиком охотники на воров его и отыскали. Перстень он давно расплющил, золото продал скупщикам, а вот вынутые из оправ камушки, не успел. Так почему его повесили, удивилась Рыжуля. За воровство ведь руки рубит. За оскорбление дворянского герба, скривился я. Наперсник герб был, вот и вздернули. Не повезло, вздохнула девчонка. Ты поэтому и не воруешь, я выкинул огрызок в грязь и поморщился. Мама при родах умерла, меня тетка выходила, сестрица ее старшая. А в 7 лет я на краже попался и плетей отхватил, так она знахарку попросила спину залечить. Та и сказала, что проклятие с отца на маму перекинулось и меня тоже зацепило. Только оно ослабло, и его обмануть можно, если дать зарок не воровать. Выдумки, объявила Рыжуля. Все знахарки почем зря людей дурит, лишь бы только деньги выманить. Твоя тетка ведь заплатила ей за снятие порчи. Ну вот, вспомнился проникший в самую душу холод и старческий шепот, взял чужое. Жди беды, я зябко поежился и через силу улыбнулся. Так что скажешь, можем уехать хоть сегодня. Рыжуля строго глянула в ответ. Гнилой дом, моя семья, серый, другой нет. Пока совсем худо не станет, я мелких не брошу. Кто еще о них позаботится? Мы молча зашагали вдоль торговых рядов, мне стало как-то даже не по себе. Желая сгладить неловкость момента, я остановился у лотка с разноцветными леденцами на палочках, но еще даже деньгу достать не успел, как красномордый продавец рыкнул. «Сгиньте!» Это и решило дело. Рыжуля презрительно вздернула нос и зашагала дальше, а вот я задержался. «Гляди!» С усмешкой показал дядьке деньгу, тряхнул кистью и растопырил пустые пальцы, вновь тряхнул и скрутил фигу, повертел ею перед носом продавца. «Ах ты, гад!» Взревел тот, и я с хохотом рванул вслед за Рыжулей. Сердце колотилось как бешеное, только не из-за дурацкой шутки, а из-за далеко не столь безобидного фокуса. Пока отвлекал продавца фигой, стянул с прилавка петушок на палочке. Взял чужое, жди беды, да ерунда это все. Мертвых ухарей обчистил, и ничего. Я нагнал Рыжулю и сунул ей леденец. Та обрадовалась, но все же покачала головой. Ой, да не стоило, ерунда. Я щелчком пальца запустил в воздух деньгу, поймал ее и сказал. Луки пока не говори, но, если совсем припрет, я смогу 10-20 целковых раздобыть. Брови девчонки изумленно взлетели. Ну как, а хотя бы и украду. Усмехнулся я в ответ. Тут-то сзади и послышалось. Эй, краля, мой петушок тебе больше понравится. Я резко обернулся и лицом к лицу столкнулся с парочкой босиков из угольного тупичка. Мне и слова сказать не дали. С дороги. Рявкнул жучок, а лешек со всех сил пихнул в грудь. Резкий толчок заставил шатнуться назад. И тут же кто-то поставил подножку. Я потерял равновесие и начал заваливаться навзничь. В самый последний момент дотянулся до пихнувшего меня босика и ухватил его за руку. Но даже так не устоял, просто увлек паренька за собой. Мы хряснулись на землю, я тотчас получил кулаком по зубам, а сам ткнул обидчику пальцем в глаз, и тот с воем откатился в сторону. А следом вскрикнул от боли пошутивший о петушке жучок. «Сука!» Взвыл заводила и с прижатой к боку ладонью отпрянул от кольнувшей его спицей Рыжули. Та метнулась прочь, а ближайшая к нам торговка заорала. «Караул!» Кто-то завизжал, кто-то начал звать охрану. «Мне бы убраться отсюда, но куда там?» Мелкий гаденыш, что поставил подножку, со всего маху пнул по голове. Я прикрылся руками и вцепился в лодыжку пацана. Он шустро скакнул назад и вырвался, но при этом лишился слетевшего с ноги ботинка. Я зашвырнул растоптанную обувку на соседний ряд, и малец разом потерял ко мне всякий интерес, завопив «нет». И тут же крики зевак перекрыл пронзительный крик «шухер». Босики вломились в толпу, а я схватил слетевший с головы картуз и ужом заполз под прилавок. Получил по спине метлой, зато выбрался в соседний проход. Только вскочил, и немедленно в руку вцепился какой-то бородатый купчишка. «Стоять!» Я шагнул к нему вплотную, наступил на ногу и пихнул плечом в грудь, заодно крутанул руку, высвобождаясь. Бородач уселся на задницу, а я метнулся прочь. Выбежал из рядов, заметил базарного охранника и припустил прочь. Ворота остались в другой стороне, но я почти сразу вывернул к окружавшим базарную площадь домам. Между ними высоченная ограда, так запросто не перелезть. Я запрыгнул на какой-то ящик, перемахнул с него на откос подоконника, скакнул и ухватился за край карниза второго этажа, в рывке перекинул через забор ноги, тут же сорвался и улетел в переулочек. Покатился кубарем и растянулся в луже, но быстро поднялся и бросился на утек. Бежать, никто за мной не погнался, много чести, ничего не украл, а за простого драчуна награды не видать. Но вот попадись на базаре, точно бы все ребра пересчитали, там с этим строго. На углу я остановился и огляделся, поморщился от боли в отбитых пятках и не без труда, но все же совладал с опрометчивым желанием рвануть к воротам, дабы перехватить тупичковых и поквитаться с их заводилой. Драка между босиками – это одно, но я еще и купчишку уронил, как бы чего ни вышло, сглазили меня, не иначе. Который день все наперекосяк идет. Я выругался, двинулся прочь от базара и после недолгого блуждания по глухим переулочкам вывернул на дорогу к малой пристани, до которой тут было рукой подать. Причаливали к ней большей частью баржи с углем, да еще изредка привозили грузы для торгашей с местного базара. Дорога была разбита тележными колесами да нельзя, и я зашагал по тропинке на обочине. На причале сидели рыбаки, поэтому чуток прошелся вдоль берега. С нашей стороны он был пологим, а вот на той стороне высилась каменная набережная. Там уже не покупаешься, мигом стремниной снесет. Редкие спуски к воде были только у лодочных причалов. В густых кустах одолело комарье, но непосредственно у реки этих кровососущих поганцев сдувало ветром, искусали меня не слишком сильно. Дно было песчаным, а вода прозрачная и совсем не пахла болотиной, как в чернушке. Я положил картуз на траву, кинул в него узелок с монетами и занырнул в реку прямо в одежде. После ее еще и простернул, выжал и развесил на кустах, затем уже куда тщательнее прежнего промыл волосы. Оброс, пора стричься, подумал, но исключительно для того, чтобы ни о чем другом больше не думать. Только куда там, тут семи пядей во лбу быть не нужно, чтобы увязать воедино драку на базаре и нарушенный зарок. Украл леденец, и сразу прилетело. Простое совпадение, да ни в жизнь не поверю. Не было бы у нас того злосчастного петушка, тупичковые и не прицепились бы вовсе. Более того, если б не выпендривался и просто за леденец заплатил, мы с Рыжулей с этими гадами точно разминулись бы. Нет, это все неспроста, как и сказала тогда ведьма. Взял чужое, жди беды. Правда, тогда непонятно, почему до сих пор за обворованных ухарей не прилетело. Стоит поостеречься или дело в том, что я покойников обобрал и взял не чужое, а попросту ничье. Да они и сами напросились. От раздумий отвлекли два резких гудка. Вверх по течению неспешно ползла самоходная баржа, навстречу ей ходко прошел паровой катер. Над водой вслед за ними тянулись дымные полосы. На реке я в итоге проторчал часа два, не меньше, но одежда толком просохнуть не успела, натягивал еще влажную. Обуваться и вовсе не стал, вместо этого связал шнурки и перебросил ботинки через плечо. Пошел от реки по петлявшей в густой траве тропинке и почти сразу выбрался из кустов к высоченному каменному забору с железными пиками поверху, за которым пряталось поместье барона. Барона с большой буквы, не какого-то там дворянчика. Под этим деятелем ходило все жулье заречной стороны, и тот же Бажен платил барону оброк точно так же, как ему самому платил оброк гнилой дом и другие в атаге босиков. Дальше тропинка потянулась вдоль ограды. По ней я и вышел к дороге с засыпанными гравием и кирпичным крошевом ямами. У калитки на ходулях вышагивал привратник в бриджах, распахнутой ливреи на голое тело и мятом цилиндре. Лицо его было разрисовано белой краской под череп, и выглядел слуга барона весьма жутенько, но приблудного босика не шуганул. Всего лишь чиркнул поперек горла ногтем большого пальца и высунул на бок язык. Я намек понял и поспешил прочь. Глава 7.3.2. Колокольный звон нагнал на полпути к гнилому дому. Перво-наперво в уличный шум вплелся какой-то странный вибрирующий отзвук, вплелся и сразу пропал, чтобы миг спустя вернуться куда более четким и громким. Тягучий перезвон церковных колоколов быстро усилился, окружил и стал накатывать решительно со всех сторон. Застигнутые им прохожие замедлили шаг, телеги остановились, свары стихли, перестали драть глотки зазывал и торговаться с покупателями продавцы. Но, минута, другая, и все вернулось на круги своя. Разве что степенности в жизни горожан заметно поубавилось, прорезалась явная суета. Да оно и понятно, близился небесный прилив, не успеешь наведаться в церковь и десяток горячих отхватишь всенепременно. Ну или штраф в пяток целковых впаяют, что для иной публики даже больней. И это только за первый раз, злостных нарушителей на каторгу отправить могли. Ближайшей к гнилому дому была церковь Чарослова Бесталанного, я обулся и заторопился туда, желая успеть до наплыва добропорядочных обывателей, которым требовалось разобраться с неотложными делами и собрать домочадцев. Идти было всего ничего, поэтому оказался на месте задолго до начала вечернего столпотворения. У ворот разве что в две шеренги местные поберушки выстроиться успели, даже хвост очереди на улицу покуда не высовывался, Всем хватало места во дворе. Пятачок перед воротами раскис после дождя, а мне месить грязь нисколько не хотелось. Чай, не босиком, а в ботинках, поэтому как вынырнул из переулочка, так сразу и отодвинул в сторону доску, чтобы протиснуться в известную каждому окрестному мальцу дыру. Народу на церковном дворе собралось не так уж и мало, обнаружилась там и наша мелюзга, который что-то вещал приблудыш Яр. Плакса указала на меня, рыжая обернулась и с улыбкой помахала рукой. Я зашагал мимо свечной лавки, тут-то от ворот и послышался оклик. «Эй, ты!» Имени не прозвучало, но каждый босяк сразу понимает, когда зовут именно его. Непонятливые на улице не задерживаются, их удел работные дома или каторга, а то и общая могила. Я был не из таких, внутри так и ёкнуло, но виду не подал, с шага не сбился и не оглянулся, как шел, так и продолжил идти, только теперь уже не к мелюзге, а к входу в церковь. Там не достанут, не все смогут достать, так уж точно. Стоять, кому сказано, гаркнули теперь уже во всю глотку. Люди начали оборачиваться, я же и ухом не повел. Я, не эй, ты, я, серый, отозвался бы даже на худого, а вот так, нет, нет и нет, иду. Сзади накатило ощущение смертельной опасности, аж проморозило всего. Еще, стремительные шлепки по грязи и шумное дыхание. Серый, шухер, завопил хрип, тикай. О, я бы припустил, и еще как. Но в самый первый миг остановил страх потерять лицо, а дальше понял, что заскочить в церковь попросту не успею. Догонит и порвут. Я развернулся и скрестил на груди руки. Не от такой уж уверенности в себе скрестил, а чтобы уберечь их от укусов. Ведь нагоняли меня два короткошерстных бойцовых пса с обрезанными ушами и обрубками хвостов. Мощные головы со страшенными пастями, испещренная шрамами шкура, ошейники с длинными железными шипами и глаза. Глаза определенно не принадлежали простым животным. Они вроде как даже светились, и какое-то наитие подсказало, что в собачьих телах заточены бестелесные твари с той стороны. Пропади я пропадом, если это не так, и захотел бы, не смог с места сдвинуться, ровно в соляный столб обратился, а еще сообразил, не кинуться, только не посреди церковного двора, только не на всеобщем обозрении, только не когда я стою, а не пытаюсь удрать. И да, замерли в паре шагов, ощерились, изготовились к прыжку, но не более того. Хозяином псов оказался мужчина средних лет, в котелке, неброском плаще и кожаных сапогах. Был он чуть выше среднего роста, с вытянутым лицом без усов и бороды. Улыбка его не понравилась чрезвычайно, верхняя губа приподнималась, открывая неровные зубы. То не улыбка, а оскал. Шел дядька от ворот безо всякой спешки, и я не стал молча дожидаться его. Потребовал: «Шавок убери». Тон незнакомцу определенно по душе не пришелся, и он недобро ухмыльнулся. А то что, а то отец-настоятель спросит, кто запустил этих тварей на церковный двор. Непонятный тип зло прищурился, и тут же псы перестали рычать, развернулись и потрусили за ворота, хоть мужик не свистнул и не прищелкнул пальцами, ничего не сказал даже. У меня по спине побежали мурашки, и совсем уж не по себе стало, когда незнакомец будто между делом распахнул свой серый плащ. Оружейный ремень оттягивали кобура с револьвером и стянутая медными кольцами дубинка, а на цепочке покачивалась бляха охотников на воров. Начавшие было окружать нас зеваки разом подались назад. Во рту моментально пересохло, в голове болезненно застучали отзвуки пульса. Охотник на воров, провалиться мне на этом месте. Неужто рассаженный витраж аукнулся, меня ж за него в долговой тюрьме сгноят. Но я тут же вспомнил о заначке и вновь обрел душевное спокойствие. Откуплюсь, и это еще если придется. Пусть заречная сторона и не была совсем уж беззаконным местом вроде ямы, безбоязненно наведывались сюда лишь Савва, двупалый и седой, в подручных у которого ходил ко столом по кличке Людоед. Эта троица работала по заказам церковников, черноводской торговой компании и управы, а потому стояла на особицу от остальных охотников на воров, которым приходилось либо обстряпывать свои делишки через барона и после делиться с ним наградой за возвращенные владельцам краденые вещи, либо действовать на свой страх и риск. Этот, как видно, решил рискнуть. «Ты с гнилого дома?» — спросил охотник на воров. «Ну и?» — буркнул я, не полагая нужным быть хоть сколько-нибудь вежливым, но и границ дозволенного не переходя. Невозмутимость охотника дала трещину, и его рука чуть дрогнула. Явно собирался отвесить взорвавшемуся босику оплеуху, но в самый последний момент сдержался. Одно дело поучить вежливости сопляка на улице, и совсем другое — затеять драку на церковном дворе. Бляхи за такое он, положим, не лишится, А вот штраф выписать или накляузничать в управу могут запросто. И самое главное, своего тогда не добьется. Не получится после этого разговора. Никак не получится. Есть у вас малец лет 12, рыжий, курносый и рябой, продолжил расспросы охотник на воров. Он точно ожидал, что я начну отнекиваться, но не тут-то было. Еще и щербатый, поди, уточнил я, а после усмехнулся. Так себе приметы, у нас половина таких. Послышались смешки, тусклые глаза охотника на воров укололи недобрым взглядом, и он выложил свой козырь. У него ожог на левой щеке и на шее. Я кивнул, понял не только, кого ищет этот неприятный тип, но и то, что он отнюдь не просто так караулил у церковных ворот именно меня. Врать нельзя, загонит в угол, выйдет боком. «Пыжик это», — сказал я, — «рыжий, курносый, щербатый, с ожогом, точно он». Теперь зеваки заворчали и зароптали. Оно и понятно, своих сдавать последнее дело, за такое и перо под ребра заполучить недолго. Мой собеседник честного ответа не ожидал, поэтому спросил лишь после отчетливой заминки. «Где он?» «Сам ищи, я босиков выслеживать не нанимался». «И как это понимать?» В вопросе прозвучала неприкрытая угроза. «Откололся он», — пояснил я. «Руку в общак запустил и ноги сделал». «Врешь, его даже из церковной книги уже вычеркнули», — ответил я, не отведя глаз. «Хочешь? Проверь». Охотник на воров смерил меня тяжелым взглядом и объявил. «Лучше к вам в гости загляну. Запретить не могу, приглашать не стану». И вновь послышались шепотки, на сей раз, несомненно, одобрительные, а вот в спину потопавшему к воротам охотнику на воров забурчали откровенно зло. «Не будь при нем тех драных псов, еще бы и грязью закидали. Впрочем, иных и собаки не остановит». Зеваки начали расходиться, но кто-то из знакомых подошел выказать поддержку. Я быстренько со всеми распрощался и поспешил к своим. «Не заходили еще?» — спросил у рыжули. «Нет, Луку ждем», — ответила та и шепнула на ухо. «Молодец». На сердце потеплело, но люди все прибывали и прибывали, поэтому я быстренько пересчитал мелюзгу по головам. Все оказались на месте, не хватало только гнета, сивого и хвата. «Ну и Луки, с базара пацаны нормально ушли, не знаешь?» — уточнил я, слегка забеспокоившись. «Нормально», — подтвердила рыжуля. «А что?» — я мотнул головой и объявил. «Двинули». Ждать Луку никакого смысла не было, вот-вот самое столпотворение начнется, тогда мелких могут и затоптать. Мы пристроились в хвост очереди, немного постояли у дверей и зашли в церковь. Над головой – купол, расписанный ликами воинства Царя Небесного, на стенах – фрески со сценами из жития Чарослова Бесталанного, в центре – алтарь с мраморной чашей. Там стоял настоятель, а на входе всех опрашивал и отмечал в церковной книге диакон. Дело это было обычное и привычное, мне ожидаемо попеняли, что заявились не все обитатели гнилого дома разом, но выставлять на улицу детвору строгий дядька столь же ожидаемо не стал и разрешил проходить к алтарю. А вот что было необычным и непривычным, так это явственное ощущение тепла и странной легкости. Я бы даже попытался втянуть в себя небесную энергию, но не рискнул, просто побоялся упустить кого-то из мелких. За ними в таких местах нужен глаз да глаз, иначе жди беды. Священник опускал ладонь в мраморную чашу, пустую на вид, и стряхивал с пальцев на прихожан нематериальное мерцание. Ритуал небесного омовения был мне прекрасно знаком, поэтому, когда на лицо будто бы упали капли теплого дождя, я как-то даже растерялся. Те впитались в кожу и разошлись по телу мягким согревающим теплом. Стало необычайно хорошо. «Отходи», — зашипел на ухо служка и потянул за руку. «Не стой столбом». Я сделал несколько шагов на ватных ногах, и голова пошла кругом, пришлось опереться на стену. Святость не только проникла в меня, но и напитала своим сиянием, я будто переполнился им и засветился изнутри. Испугался даже, что на это обратят внимание, но наваждение отступило. Осталась только чрезвычайная легкость да пустота в голове, и еще тело сделалось будто чужим, начало определенно запаздывать за сознанием. Как не запутался в ногах, пока к входной двери пробирался, просто не представляю. На улице я хватанул ртом свежего воздуха и уселся на скамейку. Такое впечатление, дымом дурман травы надышался. Мне было хорошо. Да это разве небесное омовение? Распинался перед мелкими яр. Вот у нас на пристани священник будто водой обдает. Прикусил бы ты язык, подумалось мне, пока тебе его не укоротили. Еще я отметил, что приблудыш в церковь с нами не заходил, но заставить себя встать и отвесить ему подзатыльник так и не смог. А дальше все вдруг загомонили, запрокинули головы, начали тыкать пальцами в небо. Набежала тень, только не от облака. Над нами медленно и величественно плыл летающий остров. Не корабль какой-нибудь, пусть даже и многопалубный фрегат, а цельный остров. Гранитное основание, каменные стены с бойницами, башни, вымпелы и флаги. От летающей скалы отделилась точка, рухнула вниз, но сразу выровнялась и понеслась к холму. Ковер-самолет, ковер-самолет, загомонили все кругом. Кошмар, я бы со страху помер, обмочился бы, обмочился и помер. От одной только мысли доверить свою жизнь жалкому куску ткани, пусть даже и зачарованному, меня передернуло, да еще летающий остров дополз до нас и закрыл едва ли не четверть неба. На меня будто каменная плита надавила, рухнет и конец, всех всмятку, мокрого места не останется. Я переборол слабость, поднялся на ноги и подошел к восхищенно взиравшей на летающий остров Рыжуле. «Идите домой». Та отвлеклась на меня и удивленно приподняла брови. «А ты?» «Дождусь Луку». «Хорошо». Но вот так сразу никто никуда не пошел, все стояли и глазели на летающий остров, пока тот не проплыл над заречной стороной и не скрылся в кучевом облаке. «Вот бы облачко на вкус попробовать», — мечтательно произнесла мелкая. «Все к тебе жрать», — рассмеялся хрип и ойкнул, когда девчонка пнула его под колено. «Ах ты!» Но церковный двор точно был не самым подходящим местом для драки. Рыжуля мигом всех построила и повела в гнилой дом, а я остался. Сначала просто сидел и бездумно пялился в небо, а когда странная отстраненность отпустила, столковался с церковным служкой и купил у него свечных огарков. Заплатил за увесистый сверток грош с деньгой, сделкой остались довольны оба. Лука с пацанами появился уже в сумерках, когда пошел на убыль поток прихожан. «Ну где вас черти носит?» — возмутился я. «Все отметились давно. Старший, мрачный как туча, только глянул зло и ушел в церковь. Гнет, Сивый и Хват поспешили следом. У этих вид был очень уж пришибленный. «Случилось чего?» — спросил я, когда они появились обратно. «Случилось», — подтвердил Лука и рявкнул на парней. «Идите». Дважды тех просить не возникло нужды, босяки шустро потопали прочь. Мы тоже покинули церковный двор, и уже только тогда Лука толкнул меня в плечо. «Ну ты что творишь?» «Я творю», — опешил я и потребовал объяснений. «А что я творю?» «Серый, ты еще спрашиваешь, а кто с тупичковыми драку затеял?» От недавнего умиротворения не осталось и следа, словно и не было никакого небесного омовения, вскипел я в один миг. «Я драку затеяла? Ничего, что это они к Рыжуле прицепились?» «Ничего», — рыкнул в ответ Лука. «В шутку все перевести не мог? Ты охренел?» — опешил я. «Да меня сразу с ног сбили, я даже слова сказать не успел», — и указал на припухшие губы. «Еще и по зубам получил. Этих гадов вообще запинать надо». Лука разом осунулся. «Запинали уже», — скривился он. «Расстарались. В сточной канаве выкупали». Я расплылся в довольной улыбке. «Так хорошо же». «С дуба рухнул», — хмуро глянул на меня Лука. «Тупичковые под Истомой ходят, а они с Баженом только-только замирились». Он выругался и начал загибать пальцы. «Одного спицей ткнули, второй из-за тебя чуть не окривил, третий ботинка лишился, а на выходе с рынка наши их еще в помоях искупали. Сами виноваты», — упрямо заявил я. «Кто виноват, теперь старшие на толковище решать станут. Бажен сказал, завтра вечером встречаемся». Я недоуменно уставился на приятеля. «И что с того? Они первые в бочку полезли. Это твое слово против их», — Рыжуля подтвердит. Лука аж зубами скрижетнул. «Серый, ты совсем дурак?» — прорычал он, нервно облизнув рубец на верхней губе. «Я с Рыжулей у Бажена давно в печенках сижу, а тут такое. Вот как ты докажешь, что это не она им глазки строить начала? А если Бажен передумает или цену за покровительство взвинтит? Куда уж больше». «Да есть куда, Серый, есть. Он и так уже говорит, будто от нас слишком много проблем и оброк не стоит того, чтобы с гнилым домом возиться. И что делать будем? Это ты мне скажи», — потребовал Лука, вздохнул и заявил, как отрезал: «Рыжулю в это дело впутывать не станем». «А как тогда?» — опешил я. «Ты меня крайним выставить хочешь?» «Нельзя. Тогда долг повесит. Если зайдет разговор, говори Бажену, что с тобой мелкая была, он ее не знает и на толковище не потащит. А там говори, что с ног сбили, с этого все и началось. На этом упор делай и стой на своем». «Понял», — я кивнул, мол, понял. «А еще понял, что могу и не выкрутиться, тогда точно крайним останусь. Ради кого другого так бы рисковать сроду не стал, но сейчас не тот случай. Тут даже думать ни о чем. Рыжулю подставлять нельзя, никак нельзя». «Когда?» — спросил я, сглотнув ставшую вязкой слюну. «Толковище?» — уточнил Лука. «Завтра вечером. Сегодня, никак. Сегодня, небесный прилив». Глава 8.3.3. К болоту мы подошли уже в густых сумерках. Прежде мысли другим заняты были, а как под ногами захлюпало, я опомнился и сказал: «Да, Пыжика легавый искал, вроде клички не знал, но описал один в один, явно навели». Лука вздрогнул: «Что за легавый? Когда?» «Незнакомый какой-то на церковном дворе прицепился. Чего хотел?» «Говорю же, о Пыжике выспрашивал», — пояснил я. «Да понятно, что о Пыжике. А на кой он ему сдался, не сказал. Но ты ведь Пыжика из нашего списка вычеркнул, вычеркнул ведь». Я посмотрел на Луку, и пятка немедленно соскользнула с кочки, нога почти по колено погрузилась в болотную грязь. «Черт, вычеркнул», — буркнул Лука. «Но все равно надо было узнать, чего ему шьют. Вот и узнай», — огрызнулся я, пытаясь отряхнуть штанину. Тщетно. И чего только сразу не закатал. Я беззвучно выругался и поспешил вслед за старшим. В доме сильно пахло луковой похлебкой и дымом, гнеты сивой закрывали окна ставнями, хват разжигал лучины, мелкая что-то тихонько напевала себе под нос и вязала соломенные птички-обереги, как делала это в преддверии каждого небесного прилива, случавшегося то дважды в год, а то и чаще. Поделки эти девчонка на следующий день неизменно сжигала в печи, и для меня оставалось загадкой, где она всякий раз умудрялась находить для них нити всех пяти цветов радуги. Рыжая накрывала на главный стол, и за ним уже восседал на притащенном невесть откуда шатком табурете яр. Настроение мне эдакая наглость приблудыша отнюдь не улучшила, а оно и без того было ни к черту. Проходя мимо, я пинком вышиб одну из ножек, а когда паренек с грохотом рухнул на пол, резко бросил: «Сгинь». Задерживаться не стал, вручил сверток со свечными огарками хрипу и поднялся на чердак. Только переодел штаны, и следом забралась рыжуля. «Серый, ну ты чего такой бешеный?» — спросила она, потрепав меня по волосам. Ответить я не успел, к нам присоединился Лука. «Ты на кой черт этого дурачка привечаешь?» — возмутился я, не дав ему и слова сказать. Лука в долгу не остался. «А что не так?» — рыкнул он в ответ. «Яр наколку, наверное, дельце дал. Мы сегодня червонец срубили. А сколько ты в общак денег заносишь?» «Да уж не меньше», — презрительно фыркнул я и только лишь этим не ограничился, поднял доску и кинул Луке узелок с монетами. Тот распустил его и округлил глаза. «Откуда?» Рыжуля заглянула ему через плечо и тихонько охнула, явно припомнив наш давешний разговор, но упоминать о нем не стала и пихнула Луку кулаком под ребра. «Вечно ты на серого наговариваешь». Старший на нее даже не взглянул, наскоро пересчитал монеты и повторил свой вопрос. «Так откуда?» «Да все оттуда», — криво ухмыльнулся я. Лука повернулся к девчонке. «Рыжуля, у тебя там ничего не пригорит?» А когда та ойкнула и спустилась с чердака, уставился на меня. «Серый, я ж тебя как облупленного знаю. Ты ведь их не украл, так? Свое забрал», — отрезал я. «Это как?» «А вот так, когда пожар тушить помогал, на дохлых ухарей наткнулся. Раз мы дело сделали, а денег только половину получили», — обчистил кошели. «Даже чуть меньше вышло. Чего сразу не сказал?» Я пожал плечами. «Это моя доля. Нет, я же всю работу сделал». Лука кивнул и зашевелил губами, явно производя в уме какие-то подсчеты. «Уже легче», — объявил он, заметно повеселев, но тут же вновь помрачнел. «Если б еще ступичковыми краями разойтись. Ладно, идем». И сразу придержал меня: «Ты на Яра не дави, хорошо?» Пришлось наступить на горло собственной гордости и пообещать: «Не буду». Не знаю, кому и где удалось спереть ящик лука, но помимо похлебки каждому досталось по запеченной луковице. А как поужинали, так мелкие принялись подплавлять над лучиной свечные огарки и расставлять их по тарелкам и мискам. «Хрип», — окликнул Лука пацана. «Наловите завтра 5 дюжин пиявок, только покрупнее. Аптекарь возьмет». «Сделаю», — пообещал тот и убежал к мелким, которые расселись вокруг Яра. Приблудыш взялся рассказывать страшную историю, а я отошел к выходившему на северо-запад окну и, приоткрыв ставень, выглянул наружу. «Серый, не надо, ежись», — попросила мелкая. «Плохая примета». Я только отмахнулся. Никто заранее не знал, в котором часу докатится до нас небесный прилив, но приходила призрачная волна неизменно с одной и той же стороны. Говорят, именно в том направлении находился Тени Звезд, крупнейший и богатейший город всего Поднебесья, с башен которого проще простого дотянуться до неба рукой. Не требовалось обладать колдовскими способностями, чтобы разглядеть призрачный вал. Пусть это и полагалось дурной приметой, но каждый босяк хотя бы раз дожидался небесного прилива на улице или у открытого окна. Я и сам делал так прежде, да только это прежде. Теперь-то все иначе. Или ничего не изменилось, или я просто нафантазировал, будто пробудился талант. Невесть с чего сделалась не по себе, в груди заныло, волосы встали дыбом. Я даже вздрогнул, когда сзади подступила Рыжуля. Она уперлась подбородком в мое плечо и спросила: «Серый, что с тобой?» «Прилив», — сказал я, не в силах отвести взгляда от призрачного сияния, не слишком яркого, но четко различимого на фоне не успевшего окончательно стемнеть неба. «Предельно четко, это для меня». «Где?» — удивилась Рыжуля. «Гляди», — сипло выдохнул я, — «гляди». Прежде никогда столь ясно вала небесной энергии не различал, а сейчас даже потусторонний ветер уловил. Повеяло неприятной стылостью, по спине побежали мурашки, и я поспешил закрыть ставень. «Зажигайте свечи». Началась суета, а Рыжуля недоуменно округлила глаза. «Уверен, я ничего не видела». Я молча потянул ее в центр комнаты. Стало окончательно не по себе, все кругом сделалось неправильным, и это была отнюдь не умиротворяющая неправильность, накатившая после омовения в церкви. Сейчас было совсем не так, со всем миром и в первую очередь со мной. Чертова напасть, не хочу, не знаю, чего именно, но, не хочу. Огоньки многочисленных свечей разогнали тени по углам комнаты, все притихли, и, ничего. Хват вознамерился было сунуться к окну, и я шикнул на него, а миг спустя дом заскрипел, будто под порывом сильного ветра, мягкое мерцание огоньков, желтоватое и теплое, исказилось и стало резким, холодным, белым. Накатил небесный прилив. Для остальных этим все и ограничилось, для остальных, но никак не для меня. Потянуло ледяным сквозняком, запахло чем-то стылым, комнату заполонило нечто, чему не стали помехой стены и ставни. Незримый вал шибанул меня, смял и накрыл с головой, я попытался сделать вдох и не смог, тело словно заморозило. Другим, хоть бы хны, никто не чувствовал ничего необычного, не видел засновавших по комнате белесых теней. Тени задерживались в доме и стремительно уносились прочь, но меня так и затрясло. Наверное, приступ дикого ужаса и вывел из ступора. Я хватанул ртом воздуха и помимо него втянул в себя еще и непонятную стылость. Та вмиг растеклась по телу и обернулась призрачным свечением, наполнившим меня изнутри. И тени перестали уноситься прочь, закружились вокруг. Гнилой дом вновь заскрипел, только на сей раз куда сильнее, словно очутился внутри смерча, а то и водоворота. Огоньки расставленных по углам свечей заискрились, и кто-то испуганно завизжал, но все звуки тотчас сгинули, крики как отрезало, комнату затопила тишина. Тени закрутили зловещий хоровод и начали стягивать кольцо, свечи стали гаснуть одна за другой, а потом вдруг вспыхнула и занялась огнем висевшая под потолком соломенная птичка-оберег. Сперва загорелась одна, затем вторая и третья. На миг круговерть белесых теней распалась, но приблудные духи почти сразу слетелись обратно, тогда заполыхали и две последние птахи. Кто-то из мелких вскочил со своего места и бросился прочь. Лука едва успел ухватить и рывком за ногу повалить мальчишку на пол. Он не потерял головы, и мне стало невыносимо стыдно, аж передернуло всего. Это ведь все из-за меня. Именно я привлекаю теней. Они слетаются на сияние моего духа. Я задержал дыхание, не желая втягивать в себя противоестественную стылость, но, сколько не терпел, внутреннее свечение и не думало затухать. И тогда вспомнились упражнения в подвале часовни, вспомнилось, как вбирал тепло, чтобы сразу вытолкнуть его из тела. Вытолкнуть. Усилием воли я выбросил из себя стылость, а еще попытался мысленно отгородиться от нее вовсе, чтобы уже точно не втянуть при следующем вдохе. Светящаяся волна вырвалась из меня и рассеялась в полумраке комнаты, сработал и воображаемый барьер. Когда потянул в себя через судорожно стиснутые зубы воздух, меня не продрало стылостью, а внутреннее сияние не разгорелось с новой силой и продолжило понемногу угасать. Вот так, черти драные, вот так, кольцо теней разомкнулось, приблудные духи бестолково заметались по комнате, огоньки свечей вновь начали плеваться длинными искрами, тишина сгинула, и комната взорвалась криками, визгами, воплями и плачем, но все это перекрыл яростный рык Луки. Сидеть. Он отвесил оплеуху одному, влепил пощечину другому, и тут же его примеру последовал хват. Порядок они навели, вмиг. Я с места не сдвинулся. Я едва сдерживал дрожь и пытался очистить тело от сияния, пытался и окончательно вытравить из себя остатки небесной энергии не мог. Приблудные духи потеряли меня из виду, но не уносились прочь, а метались в поисках путеводного огня. Они чуяли добычу, чуяли меня. По лицу катился соленый пот, спина взмокла, сердце колотилось, словно бежал на перегонки с лошадью. Мысленный барьер, выдуманный или реальный, неважно, давил тяжким грузом, в голове шумело. Снова накатил дикий ужас, и я едва не утратил самоконтроля, но все же совладал с паникой и продолжил размеренно дышать, стараясь не втягивать в себя отравившую комнату стылость, а ее случайно захваченные крохи без промедления выталкивал обратно, заодно пытался сделаться невидимым и незначительным, перестать существовать. Не смог, точнее, не успел. Небесный прилив схлынул и утянул призрачные тени с собой, мир сделался прежним, мир сделался прежним. Я, нет, все загомонили и засуетились, рыжая начала раздавать малышне невесть где раздобытые леденцы, плач и рыдания как отрезало, на смену им пришли смех и писк, а кто-то, не поделив угощение, даже взялся мутузить друг друга. Из всех огарков не погасли только 5. Хват с Лукой запалили от них лучины и принялись разжигать остальные. Меня била дрожь, рубаха насквозь промокла от пота, Яр выглядел ничуть не лучше. «У вас всегда так?» — спросил он, отдуваясь. «Не», — отмахнулся Сивый и жалобно протянул. «Рыжую уля, а мне леденец, ты большой уже», — отшила его девчонка. Гнет с усмешкой глянул на меня и вдруг заявил. «Серый, да ты весь мокрый, будто обделался». Я уже успокоился в достаточной мере, чтобы не полезть за словом в карман. «Если я обмочился, то чего у тебя портки мокрые? Вон, из штанины течет». Пацан невольно опустил взгляд, и я не преминул этим воспользоваться, легонько прихватил его за подбородок. Саечка за испуг, все развеселились, а вот мне было не до смеха. Пусть и растягивал губы в улыбке и требовал наравне с другими отрыжули леденец, но противная стылость в груди так никуда и не делась. С каждым вдохом я словно втягивал в себя остатки разлившейся кругом небесной энергии, и ощущение это было не из приятных. Чертовски хотелось убедить себя в том, что всему виной простой самообман, но нет, нет и нет. Сейчас все было всерьез, а еще разболелась отбитая нога. К черту все и к черту всех. Спать, встал рано, раньше остальных так уж точно. Все еще долго колобродили после того, как я ушел спать, угомонились только далеко за полночь. Да оно и не мудрено, такое приключение. Воспоминание о вчерашних странностях настроения мне отнюдь не улучшило, ноющая боль под коленом и ломота в груди и вовсе вогнали в самое настоящее уныние. Даже всерьез задумался, не стоит ли рассказать обо всем монастырскому лекарю. Ну в самом деле, если и вправду имеется склонность к тайным искусствам, так к кому с этим еще идти, как не к монахам? Пусть научит. Было немного боязно высовываться, но и упускать такой шанс я не собирался. Шутка ли, могу-то и назнаться стать. Я оделся и загодя закатал штанины, тихонько выбрался с чердака, под легкий скрип половиц дошел до лестницы и, растолкав дремавшего у входной двери цыпу, велел тому за мной запереть. После спустился на первый этаж и встал на крыльце, а там хватанул непривычно прохладного для погожего летнего утра воздуха и немедленно закашлялся. В груди начала печь, будто раздул вчерашние угли, скрутило всего так, что даже на стену навалиться пришлось. А как откашлялся, так и сообразил, что дело не в недолеченной простуде и не в холодном воздухе, прихватило меня из-за разлившейся над болотом стылости. То ли небесный прилив в этом году оказался не в пример сильнее прежних, то ли раньше и близко нынешней чувствительностью не обладал. И если так, то чем это для меня чревато? Эх, кто б подсказал. Хотя что значит кто б подсказал? Монастырский целитель, кто еще? Отдышавшись, я принялся перескакивать с кочки на кочку и вышагивать по бревнышкам, почти успел выбраться с болота, когда сзади послышался свист, обернулся и досадливо поморщился. Меня нагоняли Лука и Яр, дожидаться их я не стал, только помаячил в ответ рукой и поспешил дальше. Когда под ногами перестало хлюпать, остановился, обтер о траву ноги и обулся, тогда уже меня и нагнали. «Ты куда, Серый, с утра пораньше?» — спросил Лука. «В монастырь», — сказал я и пояснил. «Мне теперь цельный месяц лечения отрабатывать». «Это в какой?» — влез в разговор Яр. Захотелось послать приблудыша куда подальше, но вспомнился вчерашний разговор с Лукой, и я нехотя буркнул. «Босиков только пепельные братья в свой госпиталь пускают, нечто не знаешь?» Яр пожал плечами. «Ну мало ли, долго там пробудешь?» — уточнил Лука. «Вечером толковище, помнишь, к обеду точно вернусь?» — пообещал я и спросил. «Вы куда?» — Лука неопределенно повертел пятерней. по делам прошвырнемся. В город намылился, кивнул я в сторону реки. Не, рассмеялся Лука, ты же знаешь, я с заречной стороны не ногой. За дворками птичьего двора мы прошли к примыкавшему к болоту соломенному переулку, а только зашагали по нему и сразу обратили внимание на странное для столь раннего времени столпотворение на перекрестке. Похмельные мужички и растрепанные тетки что-то взволнованно обсуждали, и мне стало не по себе, хоть вроде бы ни в чем предосудительном замешанный не был. Чего там еще? Насторожился Лука и завертел головой по сторонам, а углядев знакомого босика своих лет, окликнул того. Сыч, что стряслось? Бродягу приливом накрыло, пояснил долговязый паренек с поптичьей длинной шеей. Высох так, будто неделю вялился. Я разживился. Надо глянуть. Сыч его остановил. Да там уже монахи телегу подогнали, сказал он и предложил. Айда сегодня с Гороховой улицей махаться. Лука покачал головой. Не, мы уже с угольным тупичком забились. Ну, удачи тогда. В этот момент послышались раздраженные крики и лошадиное ржание. Зеваки подались назад. Из переулка выехала телега. Сыч, а кто это был? Спросил я, ничего толком из-за спин не разглядев. Не демон ведь? Прежде чем ответить, босяк с показным презрением сплюнул под ноги. Неа, монахи о приблудном духе толковали. Бестелесная хрень какая-то, даже не бес. Развеялся давно. Без случайных жертв не обходился ни один прилив, но так близко к гнилому дому мертвецов еще не находили. Я бы еще задержался и даже наведался в переулок, но уже начинало поджимать время. Пришлось махнуть босикам рукой и двинуться к черному мосту. Телега покатила в том же направлении, монах преспокойно уселся на нее с краю и свесил ноги, а вот совсем еще молоденький монашек в серой рясе с алым шнуром адепта вместо того, чтобы присоединиться к нему, упорно месил сандалиями дорожную грязь. То ли брезговал приближаться к накрытому дерюгой телу, то ли ему просто не по рангу было. Порыв ветра приподнял край накинутой на тело ткани, мелькнула серая кисть. Ссохшаяся кожа туго обтянула кости и суставы, ногти пожелтели, и бежавшая за телегой мелюзга восторженно заголосила. Старший монах что-то резко сказал адепту, и тот, к вящему разочарованию мальчишек, вновь укрыл мертвеца дерюгой. Я на пробу сделал глубокий вдох и неприятной стылости не уловил. На улице пахло печным дымом и воняло конским навозом да нечистотами из сточных канав, не более того. В груди больше не пекло, и только опять прорезавшаяся хромота не позволяла наравне с горожанами радоваться грядущему празднику. Ну да, празднику. Сегодня ведь праздник. Всякий раз после небесного прилива во дворы выносились столы, а дома украшались флажками и гирляндами. Нищих ждала щедрая милостыня. Уличные музыканты и фигляры из балаганов могли рассчитывать на хорошие сборы, шлюхи и карманники тоже. Что-то перепадет и босикам. Подвыпившие горожане не станут гнать чумазых приблуд. Уж кусок пирога сегодня мог получить каждый. Еще, кулачные бои. Стенка на стенку, двор на двор, улица на улицу. Дорожную грязь и пустыри выбитыми зубами засеют, прямо скажем, щедро. Подумал об этом и вдруг поймал себя на мысли, что как-то внезапно расхотелось идти в монастырь. Нет, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что угроза сломать ногу, если не отработаю лечение, отнюдь не была шуткой. Найдут и сломают, но все же начал замедлять шаг и отставать от телеги. Не хочу, не хочу, не хочу, но чего именно? Поскреб затылок и сообразил, что почему-то не хочется приближаться к черному мосту. Так и тянуло двинуться к соседней переправе, пусть даже при этом и выйдет немалый крюк. Что за ерунда, неужто боюсь столкнуться с вечно отиравшимся у моста угрём и его корешами? Ну прицепятся они ко мне, и что с того? Как прицепятся, так и отцепится. Нет, в другой раз я бы мог и прислушаться к дурным предчувствиям, но сейчас окончательно разболелась нога, так что наплевал на все и вслед за телегой решительно двинулся к черному мосту. Зря-зря, на той стороне наткнулся на давешнего охотника на воров и парочку его жутких псов. Это не к добру, мелькнуло в голове, а еще подумалось, точно ведь меня караулит, паразит, меня ведь, так, черт. Глава 9.3.4. Охотник на воров стоял, его драные псы сидели, я шел. А что мне еще оставалось? Развернуться и пойти обратно? А смысл? Заметил уже. Поверну назад, шавок своих драных вдогонку отправит. Даже если и не меня ждет, все равно отправит непременно. Не стоило его вчера так уж откровенно задирать, но не удержал языка за зубами, и что же теперь, из-за этого с моста в реку сигать? Пыжик, невелика птица, да и не знаю, с кем он связался и что натворил, с меня взятки гладки. Вчера все сказал. От ясного понимания своей правоты у меня даже нога болеть перестала, зашагал дальше спокойно и уже без малейшего намека на хромоту. Нечем меня легавому прижать, нечем. Все так, да только охотник на воров глядел с каким-то очень уж недобрым любопытством, и уж не знаю, чем бы все это обернулось, не случись маленькое чудо. Юнец-адепт невесть с чего встрепенулся, подскочил к ехавшему на телеге собрату и указал тому на псов. Монах без промедления спрыгнул на мостовую и двинулся прямиком к хозяину страхолюдин. Резко бросил что-то ему, и легавый нехотя полез за пазуху, вытянул какие-то бумаги. Не иначе и вправду непростые у него псы. На ум пришли страшилки о заточенных в телах животных духах, стало неуютно, не сказать, жутко. Не из-за россказни и байк, коими пугали друг друга малолетние босяки, передернуло от воспоминания о вчерашнем приливе. Я ведь точно духов видел, а они, меня. Но это было вчера, а сегодня я переборол неуверенность и прибавил шаг. Миновал отвлекшегося на разговор с монахами легавого, обогнал съехавшую с моста и неспешно покатившую вверх по Нагорной улице телегу с мертвецом и тут же вильнул в сторону при виде вывалившей из переулка в атаге парней из чьей развесочной фабрики. Бритые наголо ребята нацелились было на компанию купчишек, пузатеньких и пьяненьких, но к этим развеселым молодчикам цепляться не рискнули, а вот одинокого босика по случаю праздника могли и поколотить. Я спрятался от них за тумбой с объявлениями. Ватага потопала прочь по набережной, мной заинтересовался разве что продавец бульварных листков. Мертвая пехота Южноморского союза негациантов осадила Тегас, завопил он, тряся газетой. Антиподы отступают. Канонерки Черноводской торговой компании обстреливают порт с моря. Я отшил мальчишку, и тот потопал прочь, голося во всю глотку. Только у нас, все последствия небесного прилива, есть жертвы. Тут бы и мне дальше двинуться, только взгляд вдруг зацепился за знакомое лицо, точнее, портрет, на тумбе. Среди прочих, сверху значилось, Ян Простак, он же Мокрый, снизу пометили, вор и убийца, а награду за этого типчика назначили ни много ни мало в 100 целковых, целое состояние, а для босика так даже не одно, и сомнений быть не могло. Именно этот разыскной листок показали мне ухари, именно этот дядька наведался к звездочету незадолго до его смерти. Ян Простак, он же Мокрый, вор и убийца, но, не колдун, просто вор и убийца, таких в Черноводске пруд пруди, а ведь звездочеты чарами сгубили. И как же так, миг я бездумно пялился на разыскной листок, потом сбросил оцепенение и поспешил дальше. Даст царь небесный, мне с этим ухарем столкнуться не доведется, ну а если не свезет, непременно его узнаю и буду готов. К чему? Да у нас все просто, бей или беги, еще отбрехаться попробовать можно, но тут уж как получится. Сложно кому-то голову задурить, когда свинчаткой в висок прилетело или нож под ребра сунули. Подумал об этом и сразу выкинул из головы, поскольку сегодня был не тот день, когда можно безбоязненно уходить в себя. Навстречу то и дело попадались компании мужиков помоложе и покрепче. Они куда-то целенаправленно шествовали, попутно задирали друг друга и свистом приветствовали всех маломальски симпатичных девиц. Явно намеревались показать удаль молодецкую на кулачных боях или играх в мячи на улице не безобразничали, но зацепишь такого плечом, выхватишь. Из харчевин выносили столы, всюду сновали лоточники, продавцы всякой всячины и просто сомнительные личности. Шарманщики крутили ручки своих музыкальных ящиков, гармонисты раздували меха, терзали смычками струны скрипачи. Пить почтенная и не очень почтенная публика взялась с раннего утра, а кто-то еще ночью за воротник закладывать начал. На одной из площадей поднимали шатры заезжие балаганщики, захотелось поглазеть на них, но нет, нет и нет, времени в обрез, как бы не опоздать. Нищих на паперти церкви серых святых оказалось видимо-невидимо, среди стекавшихся туда со всей округи горожан я то и дело подмечал карманников и прочее жулье. Мне в толпу лезть не пришлось, брат Тихий стоял у ворот, и вид у монашка был угрюмей некуда. Я поначалу решил, что ему попросту претит в такой день возиться с каким-то приблудным босиком, неладное заподозрил. Только когда во внутреннем дворе монашек пинком повалил мятое жестяное ведро и указал на колодец, набирай, объяснений я требовать не стал, беспрекословно выполнил распоряжение, прихватил половую тряпку и вслед за монашком поплелся к мрачной часовенке. Нисколько не удивился, когда мой провожатый распахнул дверь подвала и объявил, приду, чтоб все блестело, оставалось лишь мысленно чертыхнуться, сам виноват, нашкодил, убирай. Ну да, в подвале витала кислая вонь рвоты. моей, ни чьей-либо еще. Когда за спиной захлопнулась дверь и лязгнул засов, я тяжко вздохнул и опустил ведро к ногам. Постоял так чуток, затем скатал циновку и наскоро протер пол, после уже взялся отдраивать изгаженный угол. Много времени на это не ушло, а монашек все не возвращался и не возвращался, так что я отнес ведро с грязной водой к входной двери, вернул на место циновку и уселся на нее. Больше заняться было решительно нечем. Ну а когда некоторое время спустя послышались обрывки церковных песнопений и повеяло жаром, я и вовсе улегся на спину и заложил руки за голову, смежил веки и принялся мысленно втягивать в себя тепло, прогонять его по телу и стараться в полной мере выплеснуть обратно, раз за разом, вдох за вдохом. Ни в пример давишней стылости никаких болезненных ощущений призрачный жар не вызывал, разве что стало самую малость припекать отбитую ногу. В любом случае это не помешало расслабиться и погрузиться в некое подобие полудремы. При этом упражнений своих не прекратил. Вдох-выдох, в себя, из себя. Вновь мелькнула мысль переговорить с монастырским лекарем братом Светлым, и вновь возникли сомнения, не поднимут ли меня на смех. Босяк возомнил себя тайнознацем. Смешно же, смешно. Для начала надо хоть чего-то добиться, свечные фитили, допустим, взглядом изловчиться зажигать. Тогда всерьез отнесутся и не погонит в зашей. Хотя и так, конечно, не погонит, просто отправит не за свечами приглядывать, а нужники чистить. Как там священник в нашей церкви вещал, все беды людские от праздности, вот и загрузит, чтобы ерундой не страдал, разбираться не станут. Воспоминания окруживших по комнате приблудных духах уже померкли и выцвели, начали казаться обычным ночным кошмаром, но я точно знал, что не свихнулся и все это случилось на самом деле, а не пригрезилось с усталости, и потому решительно рубанул рукой воздух. К черту все эти отговорки и нерешительность, они от неуверенности в себе. Ничего я ждать не стану, схожу к монастырскому целителю. Нет, не сегодня, конечно, не сразу после небесного прилива, ему сейчас попросту не до меня, но завтра или послезавтра, непременно. Вскоре песнопения смолкли, и меня перестало прогревать жаром церковной волжбы, а дальше в каменном мешке и вовсе заметно похолодало. Я поднялся с циновки, походил от стены к стене, затем постучал в дверь и крикнул: «Эгей, я уже закончил». Без толку, никто не ответил. Подпрыгнув, я ухватился за перегораживавшие окошко железные прутья, подтянулся к потолку и позвал: «Брат Тихий». И вновь ничего. Монашек не отозвался. Черт побери, еще не хватало тут до самого вечера прокуковать. Только не сегодня, не в праздник. Увы, увы, брат Тихий то ли попросту позабыл обо мне за делами и заботами, то ли решил преподать урок, но не объявился он ни в 10, ни в 11, ни даже в полдень. Всякий раз, когда часы начинали отбивать время, я подтягивался к зарешоченному окошку и вслушивался в раскатистые отзвуки ударов, после спрыгивал на пол и крыл монашка последними словами: «Полдень, уже драный полдень». Призрачное тепло давно сгинуло, от пола и стен все сильнее тянуло холодом, я вконец озяб и начал кружить по подвалу, заодно вернулся к дыхательным упражнениям. Вдох-выдох, и ничего, никакого ощущения внутреннего тепла. Согрелся исключительно из-за быстрого шага. Когда с улицы донесся непонятный шум, я спешно подбежал к окошку, подпрыгнул и ухватился за прутья решетки, в очередной раз подтянул себя к потолку. Намеревался попросить о вызволении из этого узилища, но вместо монахов углядел шеренгу пацанов лет 12-13 на вид. Все они были в одинаковых холщовых штанах и свободных рубахах, все бриты наголо. Черт, эти меня не только не выпустят, но еще и посмеются. Тишина, неофиты, потребовал вдруг кто-то. Разговоры как отрезало, пацаны синхронно поклонились. Я еще сильнее подтянулся к решетке и сумел разглядеть стоявшего чуть в стороне от посыпанной песком площадки монашка в серой рясе с алым шнуром адепта. Призвал к порядку именно он, но выказывали почтение сопляки кому-то вне моего поля зрения. Привлекать к себе внимание криком окончательно расхотелось. Даня в красках живописал заведенные в его школе порядки, едва ли у монахов менее строгие правила. Сорву урок, точно горячих влепит. Но и спрыгивать обратно я не стал, продолжил висеть, заинтересовавшись услышанным. Вы еще не тайнознацы, начал вещать неофитам наставник. У вас не сформированы силовые меридианы, узлы и ядро, а без всего этого невозможна полноценная работа с энергией неба. Вам не овладеть ею и не сплести в аркан. Это так, но даже неофит способен пережечь собственную жизненную силу в простенькое воздействие посредством элементарного приказа.